Глава 12. «Миш, сколько ты будешь меня преследовать, а?» Не останавливаясь, шагаю к станции метро. Миша широким шагом равняется со мной и машет черной папкой, словно веером. Я сразу же узнаю ее, и мне хочется наорать на мужа за то, что посмел шариться в моей квартире без моего ведома. «Что все это значит?» Наконец торможу, шарф вокруг шеи поправляю. «Нина хочет лишить тебя наследства, верно?» «Мы можем бесконечно бросаться вопросами», — закатываю глаза и выдыхаю тяжко. «Можем, но не будем. Идем». Подхватывает меня под локоть и тащит в ближайшую кофейню. Я только успеваю ресницами хлопать и ногами перебирать. «Отпусти! Ты не имеешь права!» — кричу громко и понимаю, что посетители кофейни смотрят на меня с любопытством. «Черт!» — краснею мгновенно. Миша заказывает два кофе и пришлепывает чертову папку к барной стойке. Я стою рядом и всем нутром ненавижу этот момент. «Поговори со мной, Марин. Просто поговори». «А не о чем. Ты же и без меня прекрасно справляешься. Делаешь то, что тебе вздумается. Как ты вообще проник в мою квартиру?» Он открывает рот, а я... «Нет, не говори. Не хочу знать». Выставляю ладонь перед собой. «Твоя мать очень сильно заигралась. Она всегда любила игры. Но сейчас что-то произошло. Ты ведь согласна со мной, что она слишком резко начала действовать?» Я киваю с небольшой задержкой. Не хочется показывать Мише, что в какой-то степени он прав. «Почему, Марин?» «Это у тебя надо спросить, почему? С чего вдруг ты повелся на мою мать?» «Я на нее не повелся», — злится. И не скрывает этого. Желваки отчетливо проступают. «Ах, мне показалось!» — театрально вздыхаю. «И тогда в кабинете не моя мать стояла перед тобой с задранной юбкой». «Это все спектакль одного актера». Борис оставит два стаканчика с кофе. Один мне с молоком и корицей, другой Мише, чисто черный. Я не пью крепкие напитки так поздно, но от присутствия Миши у меня в животе торнадо. И в мыслях тоже. Поэтому сделаю пару глотков. Уйму бурю. «Я отдам документы своему юристу. Он посмотрит. А ты, пожалуйста, не отвечай Нине, и тем более не встречайся с ней. Договорились?» Наклоняет голову для пущей убедительности. Я моргаю. «Вот и отлично. Есть у меня кое-какие подозрения по поводу всего этого. Но пока озвучивать не буду. Как только появятся факты, начну действовать». «А что насчет развода? Ты же не думаешь, что своей заботой обо мне что-то изменишь?» Слово «развод» для Миши хуже лезвия по горлу. Он хмурит брови, поджимает по-мужски полные губы и буравит взглядом бедный бумажный стаканчик. «Кажется, мы с тобой уже обсудили эту тему». «Нет, ты сказал, тебе нужно время, китайцы и все такое. И я проглотила это, но больше не хочу. У меня начинается новая жизнь». Миша усмехается. «Не Гест ли постарался?» Вот он весь ловерен, ревнивый зажравшийся козел, который думает только о себе и о своей превосходности. «А какая разница, Миш? У меня есть работа, есть квартира. Завтра я начну проходить курсы и в скором времени стану перспективным работником. Разве важно, кто мне в этом помог?» «Еще как важно!» — придвигает меня за табурет, на котором я сижу. «Чмыреныш Гест лет с 15 мечтает залезть к тебе в трусы, а ты и рада». Я беру стаканчик и выплескиваю горячий кофе на грудь Миши. Ткань черного пальто впитывает часть влаги сразу, а остатки медленно стекают вниз, капают на дорогие брюки. «Не лезь в мою жизнь! И если я узнаю, что ты снова проник в мою квартиру, обращусь в полицию. Вреда, может, и не принесет, но репутацию твою драгоценную попортит». Встаю и спешу к двери. Миша не догоняет. Предложенной баристой салфеткой обтирает капельки кофе с одежды. Я на всех парах бегу в метро, пару раз поскальзываюсь на заледенелых ступеньках и, запыхавшаяся, вбегаю в вагон. Поезд тут же трогается. Облегченно выдыхаю. Прижимаюсь к поручню и на секунду прикрываю глаза. Просто немыслимо, насколько Миша в себе самоуверен. Насколько гадок и мерзок, когда пытается показать заботливого мужа. Где я была раньше? Куда я смотрела? Да никуда. Просто влюбилась и провалилась в омут с головой. Так случается и очень часто. Я увидела в нем взрослого, состоявшегося мужика и не ошиблась. Только за всеми этими идеальными слоями скрывался хладнокровный тип. Распознать его было трудно. Миша красиво ухаживал, во многом помогал мне. Я же совсем ничего не умела, подрабатывала официанткой после окончания школы, Пыталась заработать, чтобы поступить в вуз, в который мечтала. Но с замужеством я забыла о своих мечтах и планах. Стала тенью Лаверина. Тенью. Живот болезненно скручивает. Я прикладываю к нему ладонь и дышу через нос. Размеренно, глубоко. Не отпускает, наоборот. Выйдя на станции, тороплюсь на свежий воздух. Прямо возле входа в метро меня выворачивает наизнанку. Ощущение, будто я съела тонну сыра с плесенью. Подумав о сыре, снова склоняюсь над сугробом и прощаюсь со скудным обедом. Прохожие неодобрительно цокают, мол, хороша девка, а такую мерзость творит. Когда выпрямляюсь, ловлю поток ледяного ветра. Хлещет прямо в разгоряченное лицо. Стою ровно пару минут, наслаждаюсь свежестью. Мысленно задаю себе вопрос, и что все это значит? Отравиться я не могла, исключено. Реакция на встречу с мужем? Тоже глупо. Сделав несколько долгожданных вздохов, иду в направлении дома. Добравшись до квартиры, первое, что делаю, проверяю вещи. Ничего не тронуто. Даже мусор в мешке на том же месте в коридоре. Выносить не буду, сил нет. Опускаюсь на кожаную сидушку шкафа и стягиваю сапоги. Бросаю их небрежно. Разваливаюсь устало. В горле, помимо тошнотворного сырного привкуса, отчетливая горечь. Сглатываю ее и жалею об этом. Быстро подрываюсь на ноги и несусь к унитазу. Обнимая фаянсового друга, вспоминаю себя беременную в 16 лет. Нет, не может быть.